Глава 9. Через 8 месяцев после прибытия семейства в Оффенден, то есть в конце июня, по округе пронесся слух, возбудивший у многих живой интерес. К итогам американской войны он отношения не имел. Однако затронул все сословия, населявшие территорию вокруг Вончестера. Земледельцы, пивовары, торговцы лошадьми, шорники — все сочли новость благой, достойной чистой радости, поскольку она доказывала высокое значение аристократии в такой свободной стране, как Англия. Кузнец из деревни Диплоу почувствовал, что настали хорошие времена. Жены батраков вознадеялись, что их 10-летние и 12-летние сыновья получат работу помощниками лакеев, а фермеры сдержанно, с оттенком сомнения, признавали, что, возможно, теперь снова удастся выгодно продавать или обменивать сено и солому. Если люди низшего сословия выражали столь радужные надежды, можно легко предположить, что благородные жители округи испытывали еще большее удовлетворение, правда, связанное скорее с радостями жизни, чем с ее деловой стороной. Перспектива замужества, однако, посетила головы как простые, так и утонченные. Подобно тому, как посещение того или иного города королевской персоной вызывает в умах местного муниципалитета мечты о звании рыцаря или баронета, наша новость возбудила в благовоспитанных умах туманные мысли о браке. Новость заключалась в том, что Диплоу Холл, дом сэра Хьюга Меллинджера, уже 2 года стоявший с печально закрытыми белыми ставнями окнами, не обращая внимания на старинные вязы и буки, не замечая чудесного, заросшего лилиями пруда, не восхищаясь зелеными лугами, где свободно бродили олени, готовился к приезду жильца. Остаток лета и весь охотничий сезон дом и конюшни должны были достойным образом соответствовать своему прямому назначению. Однако ожидался приезд не самого сэра Хьюго, а его племянника, мистера Хенли Меллинджера Грандкорта, предполагаемого наследника титула баронета, ибо брак дяди принес только дочерей. Но судьба польстила молодому Грандкорту не только этой счастливой случайностью. В то время как шанс на титул баронета достался ему от отца, матушка подарила сыну каплю баронской крови. Так что при благоприятных обстоятельствах, а именно в случае смерти нескольких стоящих между ним и титулом малознакомых дальних родственников, он вполне мог стать бароном и пэром королевства. Природа так несправедливо распределила украшения среди птиц, что яркий хохолок достался только самцу. Впрочем, мы еще не полностью последовали совету опрометчивых философов, считающих, что человечество должно полностью копировать мир фауны. Поэтому, если бы мистер Меллинджер Грандкорт стал баронетом или пэром, его супруга разделила бы титул. Это обстоятельство, вкупе с фактическим состоянием джентльмена, заранее обеспечило супруге, на данный момент еще не избранной, общий сочувственный интерес как к женщине, чье благополучие определено раз и навсегда. Некоторые из читателей романа, несомненно, сочтут невероятным, что люди могут строить матримониальные планы лишь на том основании, что неподалеку должен поселиться богатый холостяк с хорошими перспективами, и отвергнут данное утверждение как вымысел желчного автора. Строгие критики заявят, что ни они сами, ни их близкие родственники не способны на это. И не стоит тратить время на подобные умозрительные построения, которые вполне могут оказаться ошибочными. Но позвольте заметить, что в данном случае речь идет вовсе не о человеческой натуре в целом, а только о нескольких жителях уютного Уэссекса. Репутация их, однако, осталась незапятнанной. Больше того, могу с гордостью заявить, что все они сохранили добрососедские отношения с семействами своего круга. Например, супруги Эруэ Пойнт, обитавшие в прекрасном поместье Кветчем-Холл. Никто не смог бы приписать им корыстных видов на брак единственной дочери, которой они оставляли по меньшей мере 500 000. Однако, слегка волнуясь о будущем дорогой Кэтрин, она решительно отвергла предложение лорда Слогана, безупречного ирландского пэра, чьему поместью не хватало лишь дренажной системы и населения, лорд и леди Кветчем интересовались, возможно, не только из филантропических соображений будущим соседом, а именно, хорош ли собой мистер Грандкорт, здоров ли, добродетелен ли, а если либеральный консерватор, то не слишком ли либеральный? Не желая ничьей смерти, грядущий титул они воспринимали как желанное событие. Если подобные мысли посещали мистера и миссис Эроупойнт, то стоит ли удивляться, что мистер Гаскоин также не остался безразличным? Священный сан отнюдь не отменяет забот отца и попечителя. Тем более, что забот с каждым днем становилось все больше. Естественно, никто не сообщал друг другу все, что чувствовал и думал относительно приезда молодого Грандкорта. Излишняя открытость не оказывает благоразумной помощи ни в одном деле, даже в производстве кислот или определении местоположения неподвижных звезд. Вас либо опередят, воспользовавшись вашими же идеями, либо, обладая иными взглядами на кислоты и неподвижные звезды, составят о вас дурное представление. Мистер Гаскоин не спрашивал мистера Эроупойнта, обладает ли тот достоверным источником информации о Грандкорте как о возможном муже для очаровательной девушки. Точно так же миссис Эроупойнт не спешила делиться с миссис Девилоу убежденностью, что если Грандкорт займется поисками супруги в окрестностях Диплоу, то разумно ожидать единственного исхода. Он непременно предложит руку и сердце Кэтрин. Та, в свою очередь, не примет ни этой руки, ни этого сердца, если не проникнется полной уверенностью в грядущем счастье. Размышлениями о возможном брачном союзе священник не делился даже с женой, поскольку трезво рассуждал, что на следующем собрании клуба лучников мистер Грандкорт встретится с Гвендолин. Но стоит ли говорить, что разум миссис Гаскоин работал в этом направлении куда активнее? В разговоре с сестрой она воскликнула: «Было бы счастьем, если бы эта девушка удачно вышла замуж». Различив в страстном пожелании ноту осуждения своей любимицы, миссис Девиллоу сочла за благо не отвечать вслух, хотя мысленно возразила: «Не надейся заставить ее пойти под венец ради твоего удовольствия». Когда речь заходила о дочери, добрая матушка становилась довольно резкой, если не сказать грубой. Мужу миссис Гаскоин сказала: «Говорят, что у мистера Грандкорта есть два собственных поместья, а в Диплоу он собирается охотиться. Остается надеяться, что аристократ станет для всей округи хорошим примером. Генри, ты что-нибудь слышал о новом соседе?» Мистер Гаскоин ничего не слышал. Во всяком случае, даже если знакомые мужчины сплетничали в его присутствии, он предпочитал не повторять сплетни и не придавать им значения. Пастор считал неприличным любопытствовать относительно прошлого молодого человека, чье происхождение, богатство и, как следствие, праздность делали невинными многие привычки, которые в иных условиях оказались бы непростительными. Что бы ни делал Грандкорт, он сумел не разориться. А хорошо известно, что в мире азартных игр тот, кто обладает силой воли встать и уйти, разорив других, считается победителем и пользуется всеобщим уважением. Не было никаких достоверных сведений, что мистер Грандкорт нуждался в исправлении больше других молодых людей в возрасте 35 лет. Во всяком случае, богатый землевладелец, в чьих жилах смешалась благородная кровь двух старинных фамилий, не нуждался в таком же пристрастном допросе, который приходится терпеть нанимающемуся дворецким или слугой. Миссис Девиллоу также не могла остаться равнодушной к появлению в округе человека, способного обеспечить Гвендолин блестящее будущее. Мистер Грандкорт представал в воображении миссис Девиллоу красивым, прекрасно воспитанным молодым человеком, безусловно удовлетворяющим ее строгие требования к мужу любимой дочери. Но удовлетворит ли он требования самой Гвендолин? Матушка не знала, что именно угодило бы вкусу молодой леди и разбудило спящее чувство. Не исключено, что это окажется не внешнее совершенство, а нечто другое. С трудом подбирая беспроигрышный вариант, матушка мысленно успокоила себя: если она даст согласие подходящему человеку, не так уж и важно, полюбит ли она его. Каким бы ни оказался ее собственный брак, она желала замужества дочери. Однако неудачи семейной жизни привели к тому, что миссис Девиллоу почти не беседовала с Гвендолин о привлекательных сторонах замужества, опасаясь получить ответ, подобный тому, который сама дала, когда любящая мамаша, убеждая ее принять предложение, пообещала: «Ты будешь счастлива». «Да, мама, как ты?» — парировала дочь. В отношении мистера Грандкорта миссис Девиллоу меньше всего была склонна возводить воздушные замки. Она этого стыдилась, а кроме того боялась, что Гвендолин, узнав об этом, заранее воспылает презрением к желательному супругу. Разыгравшаяся после прощального визита Рекса бурная сцена внушила матушке новые чувства опасности. Теперь она боялась касаться тайных переживаний дочери и поспешно определять, в чем для нее заключается благополучие. Вот только сама миссис Девилоу не представляла иной формы благополучия, чем замужество. Обсуждение платья, в котором Гвендолин предстояло появиться на заседании клуба лучников, приобрело особенное значение. Наконец было решено, что Гвендолин наденет белое кашемировое платье, а лучшим украшением к нему станет светло-зеленое перо, прикрепленное к шляпке. Стоя перед зеркалом, Гвендолин неожиданно изобразила, как натягивает тетиву лука, и с удовольствием проговорила: «Да чего же мне жалко других девушек из клуба лучников, ведь все они мечтают о мистере Грандкорте. Но ни у одной нет шансов». От растерянности миссис Девилоу не нашлась, что ответить, а Гвендолин лукаво продолжила: «Ты ведь сама это знаешь, мама. Ты, дядя и тетя. Все вы уверены, что он в меня влюбится». Решившись на небольшую хитрость, миссис Девилоу возразила: «Ах, дорогая, трудно утверждать наверняка. Мисс Эроупойнт обладает достоинствами, которых у тебя нет». «Знаю, но ее достоинство требует осмысления, а моя стрела пронзит его сердце раньше, чем он успеет задуматься. Он падет к моим ногам, и я отправлю его за 3-9 земель в поисках обручального кольца счастливой жены. Тем временем все, кто стоит между ним и титулом, умрут от разных болезней. Он вернется без кольца, но лордом Грандкортом, и снова пойдет к моим ногам. Стоя над ним, я засмеюсь, и он поднимется в негодовании. Я засмеюсь громче. Он вскочит на коня и помчится в Кветчем-холл, где обнаружит, что мисс Эроупойнт недавно вышла замуж за бедного музыканта. Миссис Эроупойнт сорвет с головы чепчик, а мистер Эроупойнт, как всегда, останется в стороне. Лорд Грандкорт гордо удалится и вернется в Диплоу. Желали когда-нибудь на свете другая такая же молодая ведьма? Вы с невинным видом пытались что-нибудь от нее скрыть и думали, что у вас это получилось, но вдруг оказывалось, что все это время она точно знала, о чем вы так старательно помалкивали. С таким же успехом можно было запереть дверь на ключ, чтобы отгородиться от сырости. «Не исключено, — подумала миссис Девилоу, — что благодаря дару прорицания и о самом мистере Грандкорте Гвендолин уже знала больше, чем все остальные». «Каким человеком ты его представляешь?» — спросила она. «Дай подумать». Колдунья приложила указательный пальчик к губам, слегка нахмурилась, а потом, словно найдя ответ, взмахнула рукой. «Он маленького роста, мне по плечо, но очень хочет казаться выше и для этого подкрутил вверх усы и отпустил длинную бороду. В правом глазу носит монокль, чтобы выглядеть умнее всех. Уверен в выборе жилета, но постоянно сомневается насчет погоды. На эту тему он и заведет первый разговор. будет все время на меня смотреть и, чтобы монокль не вывалился, корчить страшные физиономии, особенно при попытке льстиво улыбнуться. Боясь рассмеяться, я не выдержу и опущу взгляд, а он сделает вывод, что его внимание мне не безразлично. Ночью мне приснится огромное насекомое с необыкновенной физиономией, а на утро он сделает предложение. Обо всем, что случится дальше, ты уже слышала. Это портрет мужчины, которого ты когда-то видела, Гвен. Мистер Гранд Корт вполне может оказаться восхитительным молодым человеком. «Да, конечно», — равнодушно произнесла Гвендолин, сняла шляпку и принялась задумчиво крутить ее в руках. «Интересно, как ведет себя восхитительный молодой человек? Знаю, что у него есть охотничьи собаки и скаковые лошади, особняк в Лондоне и два загородных дома. Один с зубчатыми башнями, а второй с верандой. И если он убьет нескольких родственников, то, вероятно, получит титул». Ирония в этом монологе смешалась с изрядной долей искренней веры, а потому вызывала сомнения. Бедная миссис Девилоу пришла в смятение и взмолилась. «Ради Бога, не говори так, тетя! Ты читаешь опасные книги. Они вселяют подобные мысли обо всем на свете. Когда мы с твоей тетушкой были молоды, то ничего не знали о грехе. По-моему, так было лучше. Почему же ты не воспитала меня в таком же духе?» — спросила Гвендолин, но, заметив сокрушенный вид матушки, поняла, что нанесла глубокую рану. Отбросив шляпу, она упала на колени и воскликнула. «Мама, милая мама, я же пошутила. Я не думаю ни о чем подобном». «Как я могла, Гвендолин?» Еле сдерживая рвущееся из груди рыдание, пробормотала бедная миссис Девилоу. «Ты всегда была сильнее, даже если бы обстоятельства сложились иначе». «Дорогая мама, я тебя не виню!» — воскликнула Гвендолин, страдая от угрызений совести. «Разве ты в состоянии что-то во мне изменить? Тем более, что я такая очаровательная. Ну же, не плачь!» Она достала носовой платок и нежно вытерла глаза матери. «Честное слово, я вполне собой довольна и рада, что не похожа на тебя и тетю в молодые годы. Да чего же скучными вы, наверное, были!» Нежные ласки дочери помогли матушке успокоиться, как часто случалось в подобных случаях. Но случившийся инцидент был неприятен обеим. Гвендолин страшилась непривычного ей чувства раскаяния за доставленные матери страдания, а миссис Девилоу с горечью осознавала, что дочь имела право упрекать ее за свое воспитание. По этой причине возникло обоюдное решение исключить мистера Грандкорта из разговоров. Когда же мистер Гаскоин раз-другой упомянул имя нового соседа, миссис Девилоу обеспокоилась, как бы Гвендолин не выдала своей проницательности в отношении действительных мыслей дядюшки, однако тревога не оправдалась. Гвендолин также безошибочно чувствовала характеры людей, с которыми приходилось общаться, как птицы чувствуют погоду. Приняв твердое решение избежать контроля со стороны дяди, она также твердо решила с ним не сталкиваться. Взаимопонимание между ними основывалось главным образом на удовольствии от совместной стрельбы из лука. Один из сильнейших лучников Уэссекса, мистер Гаскоин, с гордостью отмечал успехи племянницы. А Гвендолин, в свою очередь, старалась сохранять его снисходительное отношение, тем более что после неприятности с Рексом миссис Гаскоин и Анна чуждались ее. В общении с милой кузиной мисс Харлетт пыталась держаться с полной сожаления нежностью. Однако ни одна из них не решалась упомянуть о Рексе, а Анна с трудом выносила присутствие разрушившей счастье брата самовлюбленной красавицы. Она добросовестно старалась избегать малейшего проявления изменившихся чувств, но разве тот, кто испытывает боль, способен наполнить взгляд и прикосновение радостью? Несправедливое осуждение ожесточило Гвендолин и заставило вести себя еще более дерзко. Дядя также мог рассердиться, если бы она отвергла второго влюбленного мужчину. Однажды, думая об этом, Гвендолин заметила: «Мама, теперь я понимаю, почему с радостью выходит замуж, чтобы избежать необходимости доставлять удовольствие всем, кроме себя». К счастью, мистер Миддлтон уехал, так и не сделав какого бы то ни было заявления. Восхищение красотой и обаянием мисс Харлетт распространилось в радиусе 30 квадратных миль от Оффендина, плотно населенных свободными молодыми людьми, каждый из которых не упускал возможности побеседовать с остроумной девушкой. И все же, несмотря на веские основания, что долго ждать более разговорчивых поклонников, чем стеснительный викарий, мисс Харлетт не придется. Таковые пока не появлялись. Природа позаботилась не только о том, чтобы деревья не сметали с неба звезды, но и о том, чтобы не каждый из восхищенных красотой девушки мужчин непременно в нее влюбился, и даже о том, чтобы не каждый из влюбленных признался в своих чувствах. Законы природы, несомненно, милостивы и не заставляют всех нас дружно влюбиться в самое восхитительное из всех смертных существ. А мы уже знаем, что не все признавали в Гвендолин безусловное превосходство. Впрочем, она приехала в Оффендин всего каких-то 8 месяцев назад. А любовь в некоторых людях проявляется так же медленно, как тянутся к солнцу растения. Ввиду того, что ни один из обитавших в округе достойных молодых людей еще не сделал Гвендолин предложение, почему-то считалось, что мистер Грандкорт совершит поступок, который они не совершили. Возможно, причина такой уверенности заключалась в том, что он казался еще более достойным претендентом, а людям всегда кажется вероятным то, что всего лишь отражает их желание. Например, мистер и миссис Эроупойнт, не озабоченные блестящим замужеством мисс Харлетт, считали вероятным совершенно другой исход.